сжимаю руку и не отпускай. Руку держи, не отпускай, ты вечность моя. Всем расскажи, что я теперь принцесса твоя. Руку держи, мы улетаем в небо с тобой. Расправим крылья наши под луной. Руку держи, не отпускай, ты вечность моя. Всем расскажи, что я теперь принцесса твоя. Руку держи, мы улетаем в небо с тобой. Расправим крылья наши под луной. Руку держи. Где-то на планете подружились дети, их любовь была чиста, такую больше не встретить. Крепко за руки держась, среди 7 миллиардов они вместе. И этот милый мой рассказ про нас, я тебе дарю эту песню. Родная, иди ко мне, обними, нам есть что отметить. Память делает нас едиными на этом белом свете. Я духовный человек, я не верю в совпадения. В другой жизни, в другой век найду тебя я без сомнения. Руку держи, не отпускай, ты вечность моя. Всем расскажи, что я теперь принцесса твоя. Руку держи, мы улетаем в небо с тобой. Расправим крылья наши под луной. Руку держи, не отпускай, ты вечность моя. Зажег огонь я за тобою так, будто мир помещу в ладонь. Рассеется туман, семь ярких звезд укажут путь в наш храм. Не отпускай, не отпущу, доверимся ветрам. За тобою как за стеной, ты зажег огонь за тобою так, будто мир помещу в ладонь. Рассеется туман, семь ярких звезд укажут путь в наш храм. Пускай не отпущу, доверимся ветрам. Руку держи, не отпускай, ты вечность моя. Всем расскажи, что я теперь принцесса твоя. Руку держи, мы улетаем в небо с тобой. Расправим крылья наши под луной. Руку держи, не отпускай, ты вечность моя. Что такое любовь? Но точно могу сказать, что без нее нет жизни. Ты держи руку и взлетай. Если любишь, не отпускай.